Напротив святой бабки Дуни за стадионом жил не только Марусев и портной убийца, о которых я рассказывал, но также любимец Ягодного, художник, певец, актер, охотник, страстный рыболов и, главное, великолепный боксер Яша Высоцкий с женой и детьми. Высокого роста, широченными плечами, неотразимой улыбкой мужественного лица, был этот гигант совершенно безобиден, несмотря на свою огромную силу. Встречая с ним в Магадане, куда он перебрался из Ягодного, я часто от него слышал вслед за приветствием: «Как дела? А силёнки у меня еще есть, пощупай!» И подставлял свой бицепс размером с мужское бедро. Дома Высоцкий показывал трофеи сына Игоря, что под его надзором вырос одним из лучших боксеров того времени. Не получил он золотой олимпийской награды лишь из-за подлой интриги руководства, ибо золотого кубинца Теофилио Стивенсона Игорь побил дважды, нокаутировав его накануне Олимпиады в Монреале. Поведал мне Яша также, как он сам, чемпион Балтийского флота по тяжелому весу, быстро стал доходягой в лагере военнопленных. Лежу я в бараке, вдруг входит немец, под мышкой держит булку хлеба, спрашивает: «Вы, русские, кто может петь?» Мы поневоле научились немного немецкому. «Дам, — говорит, — целый хлеб». Я понял, что тут мой шанс не подохнуть, и отозвался: «А что умеешь петь, дылда?» «Могу пролог из Паяцев». «А, классика! Ausgezeichnet! Пошли!» Я пошел к ним в кантину и пел, аккомпанировал тот самый с хлебом. Их шарфюрер, старшина, тогда спросил: «А что еще умеешь, малыш?» Когда узнали, что боксер, немного подкормили. Потом я их тренировал, а потом драпал. Поймали, отлупили, но не расстреляли, пожалели. Все-таки хороший тренер. И так было дважды, пока не пришли англичане, и меня посадили в поезд, и айда сюда на Находку. Дружил Яша с Аркадием Добровольским. О нем после расскажу. А еще с Мишей С. Они вместе ехали на Колыму аж из Гамбурга. Как-то я спросил Высоцкого: «Говорят, у нас тебя когда-то хотели раздеть». «Да, мы еще жили возле стадиона. Знали меня, конечно, но те, наверное, были приезжие. После амнистии понаехали. Вечерами грабили. Народ поодиночке не выходил. Иду, значит, я поздно с работы. Очень рад, что мне привезли, наконец, новый костюм из Магадана. Не так просто было найти 64-й размер, сам понимаешь. У стадиона останавливают трое. Один почти с меня ростом, держит финку. «Снимай костюм!» — кричит. «Да вы, ребята, что? Шутите? Не знаете меня?» «Скидай, сука!» — орёт длинный и бьет меня рукояткой ножа в голову. «Знаешь, как было больно! Я разозлился, не помню уж себя, замолотил. А когда остыл, гляжу, лежат трое возле забора, у одного челюсть на бок, ни один не шевелится. Забрал я нож, привязал их к забору и пошел на заводскую вахту звонить в милицию. Потом домой отправился показывать жене новый костюм. Не знаю, судили ли их. Больше меня никто не беспокоил. Бедный Яша. Последнее время начал увлекаться спиртным. Уехал на Украину, где стал тренером. А до этого работал художником на Магаданском ТВ. И оказался даже на некоторое время в психбольнице. Потом вернулся к жене эстонке и тихо погас, не дожив до 70. Его жена Мэти перебралась к матери в Таллин и осталась там одна, когда та умерла на 106 году. 12. Зима 1955 года выдалась роковой не только из-за хрущевского закона о пенсиях. Она еще преподнесла уникальное климатическое явление. Старые колымчане знали, каждый пятый и седьмой год циклон из Японии приносит зимний дождь, и последствия его бывают непредсказуемы. Впервые при мне это случилось в декабре 1946 года. Тогда возникшая из-за грозы пурга за сутки доверху засыпала трехметровый забор заграждения зоны. Но в 55-м дождь выпал при 45-градусном морозе, и вдоль всей трассы, вплоть до Атки, глубокий снег превратился в ледяную, не корку, а бетонную плиту. Если в дни кульминации Дальстроя можно было выгнать на расчистку дороги неограниченные толпы зэков, то теперь на беду были брошены лишь кадры расконвоированных дорожников с бульдозерами и роторами в их распоряжении. Почему-то в первые сутки, как всегда на Руси, не сработало командование и было допущено замораживание трассы, чего раньше никогда не случалось. На перевалах застряли сотни автомобилей с людьми. На ледяной магистрали бушевала пурга. Люди грелись кто в машинах. В любой кабине стояла маленькая железная печурка, которая спасала шофера, если на морозе отказывал мотор. Требовались только короткие чурки или уголь. А кто у костра из запасных скатов? Застрявшие ждали, когда их либо выручат, либо, по крайней мере, покормят спасатели, которые на лыжах передвигались вдоль трассы. Оказавшиеся в ледяном плену экспедиторы раздавали свои продукты по распискам. Впоследствии наступила пора списания всех грехов на погоду. Не обошлось без жертв. Замерзли несколько женщин и детей. Почта не работала. Из-за густого морозного тумана аэродромы Берелёх и Симчан не принимали самолетов. В таежной глубинке вообще царила анархия. В итоге администрация пошла на отчаянный шаг. На всех приисках мобилизовали группы взрывников, которые бурили и взрывали замерзшую трассу, создавая подобие дороги – канаву посреди высоких ледяных стен. Ветер часто заносил ее, но теперь уже можно было очищать путь всеми средствами от лопаты до бульдозера до тех пор, пока не возобновилось поступление почты и машин с товарами. Приехал застрявший на трассе столетным мылом экспедитор Ибрагимов, весьма заметная фигура, габаритами с Высоцкого, даже на ладонь выше ростом, он ничем не соответствовал своей мусульманской фамилии. Был, наоборот, до невозможности рыжий, неуклюжий и вдобавок еще сильно заикался. После выпивки бывал сумрачен, а вообще любил рассказывать о своих злоключениях у Бауэра, но только до тех пор, пока не появлялась особа женского пола. Тут он сразу начинал заикаться. На мой вопрос о его родословной ответил так: «Мать русская, а отец был шотландским матросом. Насчет фамилии, убей, не знаю, откуда взялась. У Бауэра я пас коров, наверное, штук 50. Один раз проспал, одна свалилась в болото, и нету ее. Мне было всего 19 лет. Думал, их много, авось хозяин не заметит. А нет, вечером спрашивает, где корова, а я ему уже научился по-ихнему. Упала в болото. Смотрю, краснеет, да как схватит меня за грудки, трясет, кидает себе на колени и колотит. Постой, Ибрагимов, как это на колени? Не выдержал Гинзбург. Как? Он же был на две головы выше меня, застонал великан. На базе появлялись ходоки Сенокосного. Поселка на дороге к богатейшим золотым приискам вдоль речки Ат-Урях. Расположенный всего в 4 километрах от Ягодного, Сенокосный жил своей обособленной жизнью. Раньше там косили сено. Долина речки Ягоднинки с хорошими заливными лугами в том месте сильно расширялась. Потом создали, конечно, на базе лагеря, промкомбинат со множеством цехов. А после освобождения зэков многие из них остались на комбинате вольнонаемными. У них были кинотеатр, библиотека, очень хорошая столовая и магазин. А учиться школьники ездили в Ягодное. Я познакомился с семьей Сенокосного, которая давно жила там. Этот Штеге работал в цеху, но его главным занятием было портняжничество. Родом был из Гамбурга, член молодежной коммунистической организации, помнил даже Тельмана. После 1935 года эмигрировал в Чехословакию, откуда партия его послала в Советский Союз, где он вскоре попал на Колыму. Били его ужасно, и он сделался заикой. Освободившись на Сенокосном, Штега женился на берлинке, старой партэмигрантке, которая до 1937 года была замужем за венгерским коммунистом, советским подданным. Их дочь говорила по-немецки с уморительным берлинским акцентом и, конечно, чисто по-русски. Мать же русскому так и не научилась. Помню, Штеге снимал у одной знакомой мерку на пальто, делая это ловко, как профессиональный закройщик. «Как вам фасон?» — спрашивал он клиентку. «Прямые плечи или же волнующий зад?» Меня с малолетства учили не смеяться над физическими изъянами людей, но тут оставаться серьезным было невозможно. Когда я жил еще у Степана, немец приходил ко мне и просил написать заявление. Прошел слух о возвращении немцев-коммунистов в ГДР. Я сочинил ему заявление в московское посольство, а спустя пару месяцев ему прислали новенький ГДРовский паспорт. Но дело тормозило советское гражданство его жены по первому мужу. Штегель ликвидировал свое хозяйство в Сенокосном и уехал в Магадан, где их еще полгода мариновали в авире. В конце концов они улетели. Он с немецким, она с советским паспортом. Прошло еще полгода, и он написал мне уже из Берлина. Его признали жертвой борьбы с фашизмом. Выплатили по 700 марок за каждый месяц в лагере и ссылке. Он немедля купил себе машину, а как проверенного товарища, к тому же знатока русского языка, его определили в высшую партийную школу. Но поскольку по закону надо было отработать 4 месяца на производстве, его послали в Дрезден на ткацкий комбинат. В первый же день, оформившись в профсоюзе и обходясь директором цеха, на какой-то винтовой лестнице он поскользнулся и сломал ногу. Отлежав положенные 4 месяца и получив 100% больничных, он прямо из лечебницы явился в ВПШ, которую успешно закончил. Прислал мне значки «Борьба за мир» и прочие, журналы, пропагандистскую литературу и окончательно исчез из моего поля зрения. Быстро он повернул на 180 градусов, смеялся Гинзбург, который его, конечно, тоже знал. Придя морозным утром на базу, мы ахнули. Водитель мощной «Татры», прибывший поздно вечером, когда дежурная бригада уже ушла, оставил свою машину, к тому же с прицепом, возле ворот, и сам пошел домой спать. А ночью, вероятно, от сильной стужи, машина сорвалась с тормозов и, поломав ворота, вкатилась на территорию базы. К счастью, она зацепила большой штабель ящиков с гвоздями, груз тяжелый и стойкий, и это приглушило удар тарана, который врезался в угол склада промтоваров, разворотив его наполовину. Полмесяца потом кладовщик Аршанян разбирал и перекладывал тысячи поваленных и разбитых коробок с галстуками, пуговицами, лентами и прочим галантерейным товаром. Перезимовали мы с Марией Александровной относительно благополучно, если не считать досадного случая, произошедшего по моей вине. Муся в ту ночь дежурила в детском саду, а я вышел перед сном на свежий воздух, чтобы, как всегда, босиком проделать вечернюю гимнастику. Оставив двери незапертыми, я побежал за дом, иначе люди, идущие с кино, начнут смеяться и глазеть на полуголого чокнутого австрийца. Степан же, как я знал, ушел на собрание своих братьев. Мороз стоял за 50. Я быстро кинулся обратно. Да не тут-то было.